118. Спустился вечер. На улицах зажглись фонари. Роджер шагал по тротуару, и у него в пакете позвякивали 3 бутылки крепкого. Роджер шел в отель. Квартиру собирался поискать на неделе. А может и купить. Теперь у него были на это деньги. У него были деньги. Он выполнил сложнейшее задание. Он избежал верной смерти и купил 1,5 литра горючки всего за 22 литра с мелочью. Казалось бы, радоваться нужно и наслаждаться свободой. Но Роджер не радовался и чувствовал себя несчастнейшим человеком. Что делать дальше? Как жить? И самое главное, ради чего? Ради ежедневного похода в Гранжер? Да что там Гранжер? Теперь он мог позволить себе забегаловку покруче. Например, морской жемчуг. Там смешивали натуральные напитки, а не спиртовые эссенции. Но нет, не то. Совсем не то. Заметив сквер, Роджер свернул на аллею и пошел вдоль пахнущих травой газонов, которые постригли после обеда. Потом сел на скамью и стал смотреть на бьющихся о фонарное стекло мошек. Что-то было рядом. Что-то, о чем он забыл, чего не замечал. Эта жуткая работа на задании вышибла из него все лишнее. Ведь приходилось бдить 24 часа в сутки. И даже во сне. Эх, нажрусь. Нажрусь и все дела, сказал себе Роджер, хотя и знал по опыту, что это не всегда помогало. Лишь ненадолго притупляла боль, заполняла пустоту спиртовыми парами. А потом... Вдруг какая-то светлая мысль, словно ангел среди темных туч, проскочила в его сознании. Роджер даже вскочил от неожиданности. Ангел промелькнул снова, и Роджер даже заметил знакомый образ. Он швырнул пакет с бутылками в урну, и они жалобно звякнули. Потом выхватил из кармана телефон и начал лихорадочно набирать номер, который вспомнил со всей ясностью. Пошли гудки. Один, другой, третий. Он отсутствовал 2 месяца. За это время в ее жизни могли произойти большие перемены. Но Роджер был готов услышать любые новости, лишь бы ее голосом. Он снова хотел ее слышать. Да? Мисс Кьюзак? Это ты, Роджер? Неужели это ты? Мисс Кьюзак, вы со мной разговариваете? Опешил Роджер, услышав в трубке всхлипы. Пенни! Называй меня Пенни! Попросила она. Пенни, а почему вы плачете? Не надо, пожалуйста, а то я и сам, честное слово, заплачу. Горло сдавил спазм. И Роджер опасался, что действительно разрыдается. Я вернулся. Насовсем? Спросила Пенни, снова всхлипывая. Да, насовсем. А ты не мог бы приехать ко мне? Сейчас? Поразился Роджер. А можно? Она даже засмеялась, и он невольно засмеялся тоже. Приезжай, Роджер. В номере зашита ссылка на адрес. Да, я вижу. А у тебя нет парня, Пенни? Ведь ты вроде собиралась замуж, когда мы познакомились. Но я же и с тобой познакомилась, Роджер. Я бегу. Я сейчас же бегу ловить такси. Никуда не уходи. И словно угорелый, он выскочил из сквера к проезжей части улицы и, пугая прохожих, принялся размахивать руками, пытаясь остановить такси. Вскоре он уже ехал навстречу судьбе, а вокруг сверкали огнями праздничные улицы. Люди улыбались друг другу. Автомобили весело перекликались сигналами. И Роджер уже не чувствовал никакой пустоты, а только радость от полной уверенности в том, что впереди его ожидало счастье. На перекрестке таксист оглянулся и озабоченно спросил. «Сэр, с вами все в порядке?» «В порядке, приятель. Поезжай. Это слезы радости. Такое бывает». Конец книги. Читал Александр Брик.